Глава последняя. Кристина. Подкравшись к Женю со спины, я привстала на цыпочки и, с трудом сдерживая хихиканье, накрыла ладонями его глаза. «Крис, я услышал тебя еще минуту назад». Рассмеялся Женя, накрывая мои ладони своими и мягко отводя их в сторону. «Ты топаешь и пыхтишь, как слон». Я возмущенно уставилась на парня. «Чего, блин?» Протянула я, гневно сверкая глазами. Женя хоть и был боссом моего парня, но за такие слова запросто мог получить. И пусть только попробует потом отыграться на Яне, вызывая его на работу в выходные. Я хорошо общалась с новым фитнес-инструктором Марьяной, за которой Женя активно ухаживал. И в легкую смогла бы насолить ему, рассказав девушке пару историй из бурного прошлого нашего суперначальника. Так что лучше ему со мной не ссориться. И не названивать Яну в 7 утра, когда мы слишком заняты другими важными делами. «Ты помнишь, что сегодня Лера с Джесс прилетают?» Засунув руки в карманы шорт, качнулась я на носках. Неделю назад девушки отправились в путешествие по России и увидели первое в своей жизни северное сияние. Лера все-таки решилась и сделала предложение Джесс прямо под переливающимся небом. Посовещавшись, влюбленная парочка решила отметить свою помолвку не в Нью-Йорке, где еще никто не был в курсе их отношений, а в Москве, в кругу своих друзей, то есть нас. И все мы были в восторге от этого спонтанного решения. Даже Костя смирился с тем, что наша подруга женится на девушке. Хотя в первое время его система координат значительно пошатнулась. Но переезд Аиды очень быстро отвлек моего братца. После того, как я окончательно переселилась в соседнюю квартиру к одному сексуальному викингу, варившему мне по утрам божественный какао, Костя предложил Аиде переехать к нему. Какое-то время подруга отнекивалась, говоря, что такого счастья 24 часа в сутки просто не выдержит. Но постепенно ее вещи и бесчисленные баночки с кремами, маслами и шампунями перекочевали в квартиру Кости. И уже давно я не видела его таким счастливым. «Конечно, помню», — усмехнулся Женя, поправляя лямку моего топа и щелкая меня по носу. «И даже отпустил твоего благоверного пораньше». Я просияла. «А ты поедешь с нами?» После того, как Женя открыл второй зал, он стал заядлым трудоголиком и пропадал на работе днями и ночами. Единственная надежда была на Марьяну, сумевшую покорить нашего директора своей милой улыбкой с ямочками и идеально прокачанным телом. Лично я уже начинала обожать Марьяну. Несмотря на свой фантастический внешний вид, она оставалась скромной, интеллигентной девушкой, слушавшей джаз на пластинках и собравшей дома внушительную библиотеку. Даже не знаю, заслужила ли наш Женька такую умницу. «Поеду», — улыбнулся мужчина, бросая мечтательный взгляд куда-то мне за спину. Полагая, именно в той части зала в данный момент находилась Марьяна. И даже уговорил кое-кого поехать со мной. «Класс. Сегодня вечером мы отмечаем приезд девчонок в клубе, так что обязательно приводи кое-кого с собой». Не сдержала я широкой улыбки и хлопнула Женю по плечу. Хмыкнув, он подмигнул мне и кивнул кому-то в дверях. «А ты прекрати отвлекать от работы моего главбуха», — пробурчал он, отходя к другому тренажеру. «У нас, между прочим, проверка на носу». Я тяжело вздохнула. «Значит, скоро Ян опять притащит домой кипу документов и будет допоздна корпеть над ними, литрами поглощая кофе». Уж насколько Женя был педантичным, но Ян перещеголял даже его. После того, как он начал работать с Женей, документы были приведены в такое идеальное состояние, что налоговые инспектора только диву давались. Ян действительно был знатоком своего дела. К тому же уже успел попрактиковаться в ресторанном бизнесе отца. И Женя, хоть и не говорил этого вслух, просто молился на своего нового специалиста. А я сходила с ума от одного вида широкоплечего, ослепительного Яна в очках, задумчиво вчитывающегося в документы. Когда он приносил часть работы домой, я ходила вокруг своего секси-парня кругами и облизывалась, как голодная кошка. Ян очень быстро замечал это и усмехался себе под нос, якобы невзначай расстегивая верхние пуговицы своей рубашки, и небрежно закатывал рукава. «Знал же, гад, как на меня это действует». Надо ли говорить, что очень скоро мы оказывались в постели. И обычно Ян так и не успевал снять свои очки. О чем задумалась красотка? Проникновенный низкий голос за спиной заставил меня вздрогнуть и покрыться мурашками. Уже полгода прошло, как мы с Яном вместе, но я по-прежнему не могла поверить в свое счастье. Я млела от любого легкого касания, и каждая ночь была для меня настоящим откровением. А еще я не переставала поражаться и восхищаться своим парнем. Я и не догадывалась, сколько в нем внутренней силы, смелости, мужественности и нерастраченной нежности. «А тебе?» — улыбнулась я, разворачиваясь к Яну лицом. Несколько часов подряд он сидел в кабинете, работая за ноутбуком, и я уже успела дико соскучиться. «Мне нравится ход твоих мыслей», — промурлыкал Ян, сжимая меня в жарких объятиях и целуя висок. «Предлагаю перенести наш разговор в более уединенное место». «Женя нас убьет. Тихо рассмеялась я, чувствуя, как в животе сладко сжимается от восторга. «А мы никому не расскажем», — прошептал Ян и накрыл мои губы нетерпеливым, опьяняющим поцелуем. Таким же сладким, как в нашу самую первую ночь, когда я еще не осознавала, что уже по уши влюбилась в этого парня. Конец.